первородный ум. Все, что вы делаете, делайте от всей души. Это и есть хансин, первородный ум. Если же вы не сомневаетесь, действовать или не действовать, это какки, эмоции. Прилежно делайте то, что вы желаете делать, и не делайте того, в чем вы не уверены. Глубоко осознанные желания исходят от первородного ума, тогда как неуверенность – это проявление эмоций.